Первый раз ты не справился, так что сейчас мы не станем оплачивать твои расходы. По возвращении, если все выполнишь и вернешься, рассчитаемся». «Что до меня, то я согласен». «И правильно делаешь», — ответил Белардо, потом церемонно прибавил. «Доверяю письмо в твои руки». Юноша опустил письмо в карман штанов и сказал: «Не беспокойтесь». Когда Белардо уехал, Луисита изучил конверт. По внешнему виду никто бы не подумал, что его посылает солидное общество. Забыли написать имя получателя и имя отправителя. Даже слова «Росарио» не было, только улица и номер дома. Хуже того, на конверт намазали столько клейстера, что все перекосилось. Сестра, та, что окончила учительские курсы, велела бы им переделать заново. «Нынче вторник», — подумал Луисита, — «времени еще много, но лучше сказать хозяину как можно раньше, что мне надо уехать». Он вернулся в дом и сообщил об этом дону Леопольда. Тот ответил: «Езжай, когда хочешь, но сначала, понятное дело, предупреди донью Филомену». Последнюю фразу он произнес неторопливо, точно размышляя вслух. «Хорошо, сеньор». «И без ворожбы ясно, что ведет тебя в Росарио». Луисита растерялся и, наконец, спросил: «Вы уже знаете?» «Мечта разбогатеть, не работая и найти женщины, это ясно и без ворожбы. Но лишь чародейство может спасти тебя от подстерегающих там опасностей». «Я вернусь в субботу, когда пригонят скот для ярмарки». Хозяин рассердился: «Господин со дня на день уезжает, но мне нечего беспокоиться, ведь он вернется в субботу. Нет уж, голубчик, ошибаетесь. Здесь я командую, а не вы, ясно? Сегодня переночуешь, как обычно, в бараке, а завтра с утра зайдешь ко мне в кабинет. Запомни, что ты уходишь, и больше ноги твоей не будет в моем доме». Луисита не предполагал, что дон Леопольдо так рассердится. Поужинал он без аппетита, а после подумал, что ему уже не заснуть. С горькой обидой сказал он себе: «Надо же! А ведь я спас его, не заботясь о том, что может случиться со мной». Когда юноша явился в кабинет, он охотно ушел бы, не простившись. Дон Леопольдо выдал ему полное жалование, словно тот проработал весь месяц, и спросил: «Где остановишься в Росарио?» «Наверное, у тети Рехины». «Хорошая мысль, но сначала зайди на ферму и предупреди мою куму. Не забудь, ладно?» И жестом указал на дверь. Луисита подумал: «Разве поймешь тех, кто командует?» В коридоре к нему подошла толстая барышня Мария Кармен, заглянула в глаза и прошептала: «Надеюсь, вы вернетесь». Когда он был на полпути к ферме, его подсадил ехавший на машине хозяин соседней усадьбы, так что ему повезло, и он приехал к обеду. Матери он сказал: «Дон Леопольдо просил передать, что завтра я еду в Росарио по делам». «Вышло по-твоему. Поздравляю, но послушай, что говорит тебе мать. Будь осторожен. Учти, ты попадешь прямо в волчье логово». «Не беспокойтесь. Сразу как приедешь, иди к тете Рехине. Там тебе будет хорошо. Твоя тетя замечательная женщина, у нее золотое сердце. Только не давай ей гадать тебе на картах». «Чтобы тетя Рехина предсказала мне судьбу?» — спросил он с удивлением. «Ей это всегда нравилось, но я не хочу, чтобы кто-либо выведывал, что ждет моих детей в будущем». Он провел незабываемый вечер. Никогда еще он так не веселился и не был в таком ладу со своими братьями и сестрами. В четверг, проснувшись и вспомнив, что наступил великий день поездки в Росарио, Луисита ощутил безмерную радость и, чего он совсем не ожидал, легкую грусть от расставания с людьми и городком. «Это не навсегда», — сказал он себе в утешение. В прошлый раз, уезжая из дому, он и не думал печалиться. «Захватишь кое-что для тети Рехины. Будь особенно аккуратен с этим пакетом, здесь яйца». Еще мать дала ему курицу, цыпленка и живую индейку. «Возьму, что прикажете, мама».